Сеанс 622, 18 октября 1972 года. Среда, 21:40. Пометка. «Забавно», — сказала Джейн в 21:35. «Я все еще жду сеанса». Мы были готовы еще 20 минут назад. Я не ожидал, что она действительно устроит сегодня сеанс. Вдруг мои убеждения влияли на реальность. В понедельник Джейн провела длинный насыщенный сеанс. Во вторник, на занятиях по экстрасенсорике, она, по ее словам, весь вечер входила в транс и выходила из него. Это значит примерно 3 часа, включая суммари. Какое-то время у Джейн сохраняется высокий уровень энергии. В 21:38 она сказала: «Наконец-то я чувствую Сета. Все-таки сеанс будет». Конец пометки. Итак, добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Начнем диктовку. Конечно, вы передаете свои убеждения другим. Когда в ваш дом приходят гости, они видят его не совсем так, как вы, потому что смотрят на него через завесу собственных убеждений. Однако в вашем окружении доминировать будут прежде всего ваши убеждения. Люди, разделяющие похожие идеи, будут укреплять убеждения друг друга. Если вы решите внезапно изменить свою реальность, изменив убеждения, то можете натолкнуться на непонимание. В зависимости от обстоятельств, вы можете пойти совсем в другую сторону, нежели группа, которой вы принадлежите. Другие могут испытывать желание отстаивать идеи, которые раньше вы все принимали как должное. То есть ваши убеждения сливались. У каждого человека есть собственные представления о реальности, которые подтверждаются достоверными для него причинами. Потребность удовлетворяется. Но когда вы резко меняете свои убеждения, то теряете привычное положение в группе. Вы больше не играете в эту игру. Может оказаться так, что вы в составе группы неожиданно перестаете удовлетворять потребности других, которым раньше соответствовали. Это влияет и на личное поведение, и, скажем так, на межличностное взаимодействие. Пометка. Любопытно, что мы уже слышали о подобном явлении на практике, особенно от членов нашего экстрасенсорного класса, которые работали с идеями, предложенными в этой книге. Другие наши знакомые тоже могут рассказать о таких случаях. Конец пометки. Следовательно, переходя от одной группы убеждений к другой, вы можете испытывать ощущение потери. Однако вы будете взаимно притягиваться с другими людьми, которые разделяют ваши новые убеждения. Я позднее расскажу об этом подробнее. Этим объясняется, например, то, что человек, внезапно решивший похудеть, встречает завуалированное, а то и открытое сопротивление семьи и друзей. Что начальник, принимающий новые решения, наталкивается на непонимание своих помощников. Что алкоголика, который пытается бросить пить, зачастую открыто искушают или незаметно уговаривают выпить. Когда больной человек встает на путь выздоровления, меняя свои убеждения, он может с удивлением обнаружить, что даже его ближайшие друзья огорчаются, напоминают ему о реальности, в кавычках, его тяжелого состояния по тем же причинам. Новый абзац. Убеждения формируют реальность, структуру опыта. Поэтому любое изменение убеждений воздействует на структуру и в определенной степени способствует изменению реальности. Статус-кво, которое выполняло определенную задачу, исчезает. Появляются новые элементы, начинается другой процесс созидания. Поскольку вы разделяете свои личные убеждения с другими, поскольку существует взаимодействие, любую решительную смену вами направления ощущают другие, и они будут на нее реагировать так, как свойственно им. Вы стремитесь жить в максимально полной реальности. Для этого вы, надеюсь, начали изучать свои убеждения. Вы можете желать, чтобы и другие менялись, но начать надо с себя. Я предлагал вам на сеансе 619 представить себе игру, в которой вы видите себя живущими в согласии с новым, желательным убеждением. можете заодно представлять, что оно по-новому воздействует на окружающих. Время 22.01. Представьте, что и они по-новому на вас реагируют. Это очень важно, потому что вы телепатически передаете им внутренние сообщения. Вы говорите им, что изменяете условия ваших отношений и поведения в них. Вы передаете изменения своих взглядов. Некоторые смогут понять вас на этом уровне. Другим необходима привычная структура, и кто-то другой, не вы, играющий вашу прежнюю роль. Такие люди либо вычеркнут вас из своей жизни, либо вы должны вычеркнуть их из своей. Еще раз повторю, если вы будете думать о повседневной жизни как о вечно движущейся трехмерной картине, а о себе как о художнике, то поймете, что ваша жизнь меняется вслед за убеждениями. Однако вы должны полностью принять идею, что убеждения формируют окружающую действительность. Отбросьте убеждения, которые не дают желаемых эффектов. В это время вы часто будете оказываться в подходящей ситуации, чтобы подтвердить для себя истинность чего-либо перед лицом физических доказательств, которые якобы опровергают это. Вы можете сказать: «Я живу в роскоши и не испытываю нужды, хотя глаза говорят, что стол завален счетами». Вы должны понять, что при помощи убеждений сами создаете все физические доказательства, которые находятся перед вами. Поэтому, когда вы изменяете убеждения, физические доказательства постепенно начинают поддерживать новые так же послушно, как и старые. Вы должны работать над своими идеями. Существуют общие категории убеждений и общие причины, стоящие за ними, но вы должны сами разобраться в собственных, потому что похожих людей нет. Старые убеждения послужили своей цели и теперь больше не нужны. Как сказано выше, вы можете верить, что бедность сама по себе более духовное состояние, чем богатство, или что вы изначально недостойны и должны наказывать себя бедностью. Смотрите, например, сеанс 614 в главе 2. Можете сделать перерыв. Время 22.15-22.30. Конечно, вы можете помочь изменить убеждения множества людей в зависимости от вашей энергии, силы и настойчивости. В повседневной физической жизни вас обыкновенно заботит только изменение своих представлений о себе, а потом окружающих, а вас. Вы найдете в себе противоречащие убеждения и должны разобраться в них. Например, вы можете верить, что хотите понять природу своего внутреннего «я». Вы можете говорить себе, что хотите запоминать свои сны и при этом продолжать верить в недостойную природу личности. Тогда вы будете бояться запоминать сны из страха перед тем, что вам там откроется. В таком случае не имеет смысла жаловаться на ситуацию и говорить: «Я хочу понять себя, но боюсь, что мне не понравится то, что я найду». Вы сами должны изменить свои убеждения. Вы должны перестать верить, что внутреннее «я» – хранилище подавленных нелицеприятных эмоций. Но в нем есть, помимо прочего, и подавленные эмоции. А еще там хранится интуиция, знания и ответы на все ваши вопросы. Послушайте сами себя, когда вы беседуете с друзьями, и их тоже. Посмотрите, как вы укрепляете убеждения друг друга. Ваше воображение зачастую идет одним и тем же путем. Все это лежит на виду, главное понять, что это такое. В нашем обществе практически все знакомы со старым самовнушением. Каждый день я становлюсь лучше и лучше во всех отношениях. Сноска. Сет имеет в виду известное внушение француза Эмиля Коя. Коя был одним из первых исследователей внушения и еще в 1920-е годы написал о нем книгу. В то время его идеи были широко распространены в Европе, но не в Америке. В США из-за враждебных отзывов в прессе даже провалился его лекционный тур. Это великолепное внушение, которое сознательное «я» дает остальным частям вашей сущности. Однако результаты этого внушения тоже зависят от ваших сознательных убеждений. Выше мы рассматривали в качестве примера убеждение «я ответственный родитель». Смотрите сеанс 618 в главе 3. Если для вас это означает «я тщательно слежу за тем, чтобы мои дети чистили зубы, хорошо ели и справлялись с учебой», то и внушение «быть лучше и лучше» будет воспринято так же. Если это убеждение означает, что любовь к детям лучше всего проявлять таким образом, если вас смущают непосредственные проявления чувств, лучше и лучше только усилит это убеждение. Таким образом, вы можете постоянно укреплять свои привычки. Поэтому вам жизненно необходимо проанализировать свои представления о себе и понять, что они для вас значат. Продолжая пример, если вы вдруг поймете свое состояние и начнете непосредственно выражать любовь к детям, они могут удивиться, восхититься и ничего не понять. Может потребоваться время, чтобы они начали понимать ваши реакции, но новая реальность будет не менее целостной, чем старая. Следовательно, вы должны понимать и изучать свои убеждения, осознавать, что они формируют вашу жизнь, и сознательно изменять те, которые не дают нужных вам результатов. Подобный анализ откроет перед вами множество замечательных убеждений, которые работают для вас. Проследите их, посмотрите, как за ними следуют воображения и эмоции. Если получится, посмотрите в свое прошлое и найдите моменты, когда у вас возникали отчетливо новые идеи, которые меняли вашу жизнь к лучшему. Идеи не только постоянно изменяют мир, они его постоянно создают. Итак, мы подошли к концу главы 4. Я дам вам отдохнуть. Продолжим на следующем сеансе. Мои сердечные пожелания вам обоим. Большое спасибо, Сет. Сеанс завершен в 22:54.